Мой первый рабочий день пришелся на воскресенье. Можете себе представить мой восторг? В воскресенье к 7 утра опереться на работу. Да я сроду по выходным дням так рано из дома не выходил. Хотя, если не кривить душой, то за последние месяцы у меня все дни были выходными. Я отвык так рано вставать, зато получил удовольствие от езды по пустым дорогам. Нормальные люди еще спят, а я как дурак. Да ладно, за такие-то деньги. Дверь мне открыл сам хозяин, Михаил Олегович. И, судя по его виду, встал он уже давно. Не спится няня? Или он по жизни жаворонок? Молодец. Хмуро поприветствовал он меня. Без опоздания явился. Завтракал? Я решил не ломаться и сказал правду. Нет, не успел. Отвык так рано вставать, а опаздывать не хотелось. Это правильно, он одобрительно кивнул. Да, она уже встала, у нее только что будильник прозвенел. Я слышал. А мы с тобой кофе выпьем, пока она умывается. Это только на первый раз. Я велю ей, чтоб будильник на 7:15 ставила и к твоему приходу была готова. Я проследовал за ним в уже знакомую столовую, где по всем правилам дорогих отелей был сервирован вполне европейский завтрак и даже стояли 3 прозрачных кувшина со свежевыжатыми соками, судя по цвету апельсиновым, морковным и свекольным. Но соки эти были единственным диетическим продуктом на столе. Все прочее оказалось, как и предупреждал меня накануне Артем, жирненьким и сытненьким. Хорошо, что у меня нет проблем с весом. Я позволил себе намазать мягкий пышный белый хлебушек высококалорийным паштетом, который мне еще вчера так понравился. «Все, что ты наметил, я купил», — начал Михаил Олегович. «Установили по твоему плану. Комнату твою оборудовали, сейчас пойдешь переодеваться, посмотришь. Если что еще надо, скажи мне, не стесняйся. Вот тебе талмуд». Он со смачным стуком, от которого я вздрогнул, положил на стол передо мной толстую книгу в дорогом кожаном переплете, вроде ежедневника. Будешь составлять план на каждый день и записывать результаты. Что сделано, что не сделано и почему, буду проверять. Ё-моё, а я-то был уверен, что насчет учета и контроля он просто так брякнул. Ну да ладно. Я покорно взял талмуд и сунул в объемистую сумку, в которую принес спортивную форму и кое-какие вещи, диски и кассеты. Теперь насчет готовки для Даны, продолжал Руденко. То, что ты мне вчера говорил... Я передал Нине, нашей домработнице. Как отзанимаешься с Даной, Нина к тебе подойдет, и ты ей все подробно расскажешь. По воскресеньям занятий с Артемом нет, так что сейчас вы позанимаетесь до 9 часов, а вечерние занятия можно провести пораньше. Считай, что по воскресеньям у тебя рабочий день заканчивается раньше. Значит, у Артема по воскресеньям выходной? Наивно уточнил я. Да, а у тебя нет, отрезал хозяин. По воскресеньям Дана занимается самоподготовкой по гуманитарным предметам, так что у нее тоже выходных нет, если тебе так спокойней. Да уж, конечно, покой нам только снится. Чувствую, нахлебаюсь я в этом доме. Из коридора послышались легкие быстрые шаги, и в столовую впорхнула Юля в чем-то кружевном и полупрозрачном. Ой, она ловко сделала вид, что не ожидала увидеть постороннего мужчину, то есть меня. — Извините, что я в таком виде. Я думала, что никого нет. Дядя Миша, я сок выпить. Руденко молча кивнул и всем своим, надо признать, весьма выразительным лицом, дал понять, чтобы племянница быстренько пила свой сок и выматывалась. Я с деловым видом накладывал на очередной кусок хлеба ломтики нежно-розовой ветчины и на девушку не смотрел. Причем никаких усилий для того, чтобы не смотреть, не прикладывал. Спасибо Артему, предупредил заранее. А то я вполне мог бы и повестись, развесив глаза на юные прелести. Как вы думаете, сколько времени нужно, чтобы выпить стакан сока объемом в 250 миллилитров? Лично я делаю это залпом, особенно по утрам после сна. Я успел сживать бутерброд и допить кофе, сверху бросил в желудок кусочек мягкого сыра, а Юля все стояла и цедила из стакана апельсиновый сок. Хозяин взглянул на часы и поднялся. «Хватит рассиживаться!» «Надо делать дело. Пошли». Юля стояла так, что пройти мимо нее, не коснувшись, было просто невозможно. Но я все-таки спортсмен, хоть и хромой в данный момент. Мне удалось выскользнуть. «Как рано у вас встают по воскресеньям», — невинно заметил я, двигаясь вслед за Михаилом Олеговичем по длинному коридору. «Только я», — ответил он, не оборачиваясь. «Теперь вот и Дана будет рано вставать, остальные дрыхнут». «А как же ваша племянница?» Не знаю, что на нее нашло, обычно тоже спит до полудня.